Глава 5. Лагерь ученых. Территория Янтаря получила свое название из-за озера, которое там находилось. После первой аварии на Чернобыльской АЭС сюда, как и на свалку, свозили зараженную технику. Там, где не глубоко, можно было увидеть крыши машин. На большой глубине только чернота. Иногда там раздавались вопли, попавшие в ловушку плоти, которые вскоре стихали. Но кто ставил эти ловушки, было загадкой. Лагерь ученых расположился недалеко от озера. Прижились они здесь по причине относительной стабильности территории. А вот разнообразием объектов для исследования эта местность обладала огромным. Сталкеры были частыми гостями у ученых. Таскали им артефакты и многое другое. Денег ученые платили больше, чем торговцы, поэтому сталкеры и рисковали жизнью, чтобы подороже продать добытый хабар. Ночью прогремел выброс. Ученые укрылись в бункере. Когда выброс закончился, возникла новая угроза. В лагере появилась стая снорков. Ученым пришлось запереться в бункере и ждать. Либо снорки уйдут сами, либо их заставит уйти группа сталкеров. Несколько ученых попытались выбраться наружу. Как только дверь за ними закрывалась, раздавались рычания и крики, а потом наступала тишина. Так продолжалось долго. Когда солнце стояло высоко, снорки стихали, только изредка слышалось их злобное рычание. «Что делать будем?» – спросил профессор Рублев. Из персонала осталось 5 человек. Трое из них – практиканты, которых прислали из-за периметра совсем недавно. На заданный вопрос профессор не услышал ответа. Ученые тоже люди и тоже боятся. А в зоне даже собственная тень вызывала страх. Так могло продолжаться бесконечно. Внезапно с внешней стороны бункера послышался рев мотора. Он приближался. Сила звука нарастала, предметы в помещении завибрировали на его частоте. Также внезапно все стихло. Техника остановилась возле бункера. Рублев понял, что они спасены. Шум двигателя сменился рычанием снорков. Было слышно, что они отошли от бункера, но недалеко. Застрекотал пулемет. Видимо, один из них проявил себя. А потом и второй. Через несколько минут воцарилась тишина. К бункеру кто-то подходил. Тяжелые шаги были хорошо слышны в бункере. Снаружи подергали ручку. «Открывайте!» – последовала просьба неизвестного. Рублев встал и повернул запорный механизм, открыв дверь. На пороге бункера стоял измазанный кровью сталкер. «Здрасте! А мы к вам!» Из люка БТР-9 показалась голова Листа. «Да, вот тебе и теплый прием», — сказал он, осматривая трупы снорков. Сидевший на пулеметах кирпич вытер со лба пот. Он увидел, как ремень со страхом рассматривает трупы снорков. «Не боись, в таком виде снорки абсолютно безобидны», — заверил кирпич. Открылся второй люк, и из него показалась голова студента. Его, как самого опытного стрелка, из новичков группы посадили за главное оружие машины. «Все, можно выходить». «А вы еще брать машину отказывались», — сказал Лист и спрыгнул на землю. «Теперь очевидно, мы были неправы», — почесав затылок, сказал кирпич. Сталкеры вылезли из машины и направились к бункеру. «Я вот только не пойму, зачем скворец вылез наружу?» — спросил у Листа ремень. «Это ты у него спроси, а не у меня. Хорошо, что жив остался», — хмыкнул Лист. Зайдя в бункер, Лист поприветствовал ученых. Скворец попросил испуганного молодого парня в белом халате дать ему антибиотик. «Помогите ему, он все-таки защитил вас», — сказал Лист. «Хорошо», — сказал Рублев. «Дайте сталкеру лекарство и пусть отлежится немного». Скворца вывели в другую комнату огромного бункера. «Позвольте представиться. Я — Лист. Это ремень. Кирпич — студент, а тот, которого вели, скворец. Мы думали, что больше тебя не увидим», — сказал профессор, подходя и пожимая руку студенту. «Для тех, кто меня не знает, я профессор Рублев». «Не солгал студент. Он действительно на вас работает», — сказал Лист как бы между прочим. «Нам нужен винт. Вы знаете его?» Рублев отвел Листа в сторону и прошептал. «Винт — это я. Вас Сидорович прислал?» «Да, мы от него», — также шепотом сказал Лист. «Вы можете отдохнуть, а после ужина мы поговорим о деле». «Знаете, мы особо не устали», — сказал Лист, и тут кирпич предательски громко зевнул. «Я вижу». Рублев пошел в коридор, по которому несколько минут назад увели скворца. Сталкер вернулся к группе, которая стояла у входа. «Так, мы в гостях. поэтому вести себя культурно», — улыбнулся Лист. С каждым шагом продвижения в зону новички видели, как менялся их проводник. Он как будто становился моложе. Видимо, зона была для него чем-то большим, чем простая аномальная территория. Сталкеры прошли по длинному коридору, который под углом уходил вниз. В конце него сталкеры увидели помещение, в котором под стеклом стояли образцы оружия и бронекостюмов. Кирпич с изумлением смотрел на эти недосягаемые для него вещи. Оружие и броню такого уровня сталкер себе позволить не мог, поэтому ему было немного обидно, но зато было к чему стремиться. Из дальней комнаты вышел человек, у которого скворец просил помощи. «Здравствуйте, моя фамилия Сергеев. Я здесь недавно, но вполне освоился. А теперь следуйте за мной». Группа пошла за ним, и только кирпич не хотел покидать комнату с оружием и костюмами. По плохо освещенному коридору сталкеры пришли в комнату с армейскими лежанками и столом посередине. «Если хотите есть, то еда там», — Сергеев указал на небольшую дверь, вмонтированную в стену холодильника. Он осмотрел сталкеров и вышел. «Морда буржуйская. Мы, значит, по зоне бегаем, а он здесь живет как в раю, да еще деньги за это получает», — возмутился Ремень. «Если бы не такие, как он, долго ты не побегал бы», — осадил его Лист. «Мы ученым многим обязаны». «Куда скворца увели?» — спросил кирпич. «Да и студент пропал». «У студента здесь дела. Он напросился к нам в группу, чтобы пройти свалку и попасть в Ниегропром. Как видишь, ему это удалось». «Нам дадут нормальное оружие?» – спросил Ремень. «Чем тебе это не нравится?» – удивился Лист. «Стреляет и ладно». «Не-е-е», – протянул Ремень. «Просто у всех сталкеров есть любимое оружие. То, которое им жизнь спасло и с которым они никогда не расстаются. Я тоже такое хочу», – сказал он, ставя дробовик и калаш к стене. «Если тебе, Ремень, будет от этого легче, то перед началом нашего дальнейшего пути можно будет стребовать с ученых новое обмундирование», успокоил Лист. Сталкер лег на упругую кровать и мгновенно заснул. Скворец кричал от боли. Его правая нога была серьезно повреждена. Ученые отвели его в операционную и оставили там на какое-то время одного. «Что будем с ним делать? Ногу придется ампутировать», сказал Рублеву другой профессор. «Может быть, попробуем на нем новую разработку? Ноги он, считай, лишился, а сталкер-калека должен покинуть зону. Сделаем ему одолжение», — сказал Рублев. «И проведем испытание нового оборудования?» — спросил профессор. «Да, подготовьте больного к операции», — сказал Рублев, и профессор удалился в другую комнату. Рублев открыл данные экспресс-тестов, проведенные над сталкером. Оказалось, что снорк раздробил скворцу бедренную кость. Как сталкер смог дойти до бункера, ученый понятия не имел. Очевидно, сработал фактор экстремальности. Выброс адреналина заглушил боль. Теперь, когда возбуждение проходило, Рублев видел, как сталкера накрыла невыносимая боль. Скворца переложили с операционного стола на носилки и отнесли в другую комнату, на двери которой был значок радиации. К Рублеву зашел студент. «Что с ним?» – спросил он. «Ногу потерял», – ответил Рублев. Он видел, что студенту стало жаль сталкера. «Мы попробуем ему помочь. Сделаем ему новый протез». «Протез?» – переспросил студент. «Протез, но не такой, какой ты себе представляешь, а совершенно другой. Хватит о нем. Ты достал то, что я тебя просил?» «Да, все здесь». Студент протянул Рублеву флешку. «Если все так, как я предполагаю, скоро человечество перейдет на новый уровень развития. Мне нужно идти. Ты ступай к остальным в комнату отдыха». Рублев, надев перчатки и маску, вошел в комнату, в которую несколько минут назад унесли сталкера. «Все готово для операции», — сказал подошедший к Рублеву ассистент. «Вкалите ему наркоз», — велел Рублев. Сталкеру сделали укол, после которого он мгновенно отключился, едва успев заметить, что в комнату внесли странный металлический предмет. Операция продлилась 12 часов, после чего сталкера перевезли в палату. Когда он начал приходить в себя, возле него стоял Сергеев и делал записи в блокноте. «Ну как?» — только и спросил скворец. «С вами все в порядке. Операция прошла успешно», — ответил Сергеев и, закрыв блокнот, положил его и карандаш в карман. «Операция?» — не понял скворец. «Я думал, мне обезболивающего чего-нибудь дадут, и все. Ваш случай намного серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Но лучше вам поговорить с профессором Рублевым. Это он делал операцию». Скворец попытался приподнять голову, которая казалась каменной. Сморщившись от боли, сталкер опустил голову обратно на подушку. Наркоз еще полностью не отошел, и сталкер плохо чувствовал свое тело. Сергеев вышел. Через некоторое время в комнату вошел Рублев. «Что со мной случилось?» – спросил Скворец. «В схватке со снорками вы серьезно повредили правую ногу. Конечно, были другие ранения, но главным оказалась нога. Нам пришлось ее ампутировать». «Что?» – перебил речь профессора Скворец. «Его зрачки расширились, он попытался дернуться, но не смог этого сделать. Мы заменили вам ногу. Это одна из наших новых разработок. Мы еще не испытывали ее на людях. Вы, если честно, первый обладатель такой конечности. Не беспокойтесь, особой разницы вы не заметите и очень скоро привыкнете». «К чему?» – обреченно спросил Скворец. «К тому, что вы пока единственный человек на Земле с киберпротезом. А теперь отдыхайте». Профессор вышел, а сталкер закрыл глаза и попытался заснуть. Это у него вышло не сразу. Но через время, когда наркоз перестал действовать, сталкер обнаружил, что прекрасно чувствует ногу и даже может шевелить ею. Как обещал профессор, целостное ощущение самого себя у сталкера не пропало. Убедившись, что все нормально, он, наконец, погрузился в сон. Проснулся сталкер от того, что его трясли за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой Листа, который сидел на краю кровати и улыбался. «Чего?» – спросил Скворец. «Ну и натворили дел ученые». «Теперь, Скворец, ты будешь новой легендой зоны», — Лист покосился на ногу Скворца. «Я боюсь туда посмотреть. Опиши, что там?» — попросил он. «Нога как нога, такая, как и левая, не толще, не длиннее. Только, как мне рассказал профессор, сам-то я не видел, от ягодицы и ниже она у тебя из какого-то металла. Рублев говорил, но я не запомнил. Короче, все нормально», — сказал Лист и встал с кровати. «Профессор сказал, что тебе уже можно пробовать встать. Сегодня он должен нам сообщить план дальнейших действий. Давай, поднимайся». Скворец попробовал пошевелить ногой. Опасения сталкера оказались ложными. Нога работала отлично. Сталкер подвигал пальцами. Они сгибались. Несколько раз согнул-разогнул ногу в колени, потом сел на кровати. Покрывавшая его тело ткань сползла. Сталкер опустил голову и увидел, что вместо привычной мягкой конечности у него твердая железка. В ней отражался свет, горящий на столе лампочки. Вот это новость! Скворец был поражен. Но он понимал, что его прежней конечности уже нет в природе, поэтому новая была прекрасной заменой. Сталкер немного посидел, шевеля то одной ногой, то другой. Потом он резко остановился и на мгновение замер. В его голове родился вполне оправданный вопрос о том, что ведь услуга со стороны ученых не бесплатная. Он сказал об этом Листу, который с интересом наблюдал за напарником. «Всю оставшуюся жизнь будешь бесплатно работать на ученых», — серьезно изрек Лист. Скворец посмотрел на него с испугом, ведь слова Листа могли оказаться правдой. «Нет, я не буду на них горбатиться всю жизнь», — сказал Скворец, поразмыслив над словами Листа. «Зря ты тогда из БТР вылез», — припомнил Лист. «Да, поздно пить боржоми», — парировал Скворец. «Пошли», сказал Лист и вышел из комнаты. На спинке стоящего у кровати стула висел белый халат. Такие выдают в больницах. Скворец натянул его на себя и вышел к Листу. Лист оценил внешний вид Скворца и не смог удержаться от смеха. «Идем, терминатор!» Лист пошел дальше по коридору. Скворец шел за ним, и всякий раз, когда он наступал на протез, раздавался неприятный скрежет железа о гладкую поверхность пола. Рублев назначил сбор в приемной комнате. Сталкеры-новички недавно прибыли. Кирпич сидел в кресле, ремень стоял, подпирая подоконник одного из двух окон. Студент бродил по комнате. Когда вошел Лист, сталкеры оживились. «Так, попрошу не ржать и не тыкать пальцем», — сказал Лист. В комнату, лязгая протезом, вошел Скворец. «Опаньки!» — вырвалось у кирпича. Лист видел, как у сталкеров отвисли челюсти. Они изо всех сил старались не смотреть на новую ногу Скворца, но при этом все же неотрывно пялились на нее. Скворец закрыл за собой дверь и, пройдя по комнате, сел во второе свободное кресло. «У меня такое чувство, что Скворец скоро перестанет им быть», — шепнул кирпичу ремень. «Кого мы ждем?» — как ни в чем не бывало, — спросил Скворец. «Мы ждем, когда придет профессор и ведет нас в курс дела», — ответил Лист. Дверь скрипнула, и в комнату вошел Рублев. В одной руке он держал блокнот, а в другой — флешку. Студент увидел это и оживился. «Доброе утро, господа сталкеры», — сказал Рублев. Сталкеры молчали и пристально смотрели на профессора. «Не будем отходить от темы». Он протер очки и надел их. «Мне нужны люди для проведения исследований. Совсем недавно в зоне была замечена совершенно новая аномалия. По тем немногим данным, что нам удалось собрать, эта аномалия создает пространственные дыры, пройдя которые можно преодолевать огромные расстояния. Но нужны более точные данные, чтобы я смог понять, как работает аномалия. С этой целью Сидорович и прислал вас сюда. Выполните задание, и вам можно больше никогда не ходить в зону. Что требуется сделать? Проверить предположение о том, что аномалия совершенно безвредна. Чтобы в этом убедиться, вы должны провести испытания». «Какие именно испытания?» – не удержался Скворец. «По данным, которые мне принес студент, я могу сделать вывод, что все сталкеры, которые столкнулись с этой аномалией, живы, только находятся в таком месте, которое нам неизвестно. Ваша задача – определить, где это место и что оно из себя представляет. И если удастся, найти пропавших сталкеров и узнать все, что знают они». «Задача простая». «Простая задача?» – возмутился Лист. «Вы говорите, что нам нужно лезть в новую неизученную аномалию и утверждаете, что так и надо? Поймите, сталкеры проходят ее и остаются живыми. Мне известно, что один из ваших людей пропал там», – сказал Рублев. «Это студент сказал?» – спросил Кирпич, сжимая кулаки. «Да, он», – подтвердил Рублев. «Ты все видел?» – спросил Кирпич, подойдя к студенту. «Ты знал, что с ним произойдет, и ничего не сделал?» «О ком говорит сталкер?» – спросил Листа Рублев. «В аномалии пропал друг Кирпича, поэтому он так и горячится», – ответил Лист. «Сволочь!» – крикнул Кирпич и со всей силы ударил студента в челюсть. Студент упал. Мало кто мог выдержать удар Кирпича, и он не оказался исключением. «Я ничего не мог сделать», – сказал студент. «Я только наблюдал, как работает аномалия. Задание у меня было такое». «Это ваши проблемы», – прервал дискуссию Рублев. «Меня они не интересуют. В зоне возникло несколько таких аномалий, информацию о них я передам на ваши ПДА. Это все, что я могу сказать об этом деле. Соглашаться или нет – ваше право. Я вас оставляю. Как только решите этот вопрос, скажете». Рублев вышел. Сталкеры переглянулись между собой. «И что будем делать?» – спросил Скворец. «Я думаю, стоит согласиться», – сказал Кирпич. Ремень был с ним солидарен. «Все мы так думаем, но неизвестно, чем это может закончиться», – философски рассудил Лист. «Давай рискнем, а?» – сказал Скворец, обращаясь непосредственно к Листу. «Тряхнем стариной. Давай». «С тобой спорить бесполезно», – сказал Лист. «Выступаем завтра на рассвете, после того, как профессор даст нам координаты точек». Скворец улыбнулся. Кирпич посмотрел на ремня и, непонимающе, пожал плечами. Проснувшись утром, Лист увидел на экране ПДА нужную информацию. Сталкер вышел из бункера и увидел Скворца, который копался в БТР. «Привык?» – спросил Лист, указывая на ногу. «Не совсем», – ответил тот, посмотрев на Листа. Руки и лицо сталкера были в смазке. «Что с машиной?» – спросил Лист. «Снорки повредили радиатор. Двигатель пару минут работает и глохнет. Я его сейчас гляну», – сказал Скворец, извлекая испорченную запчасть из БТР. «Думаю, что больше мы на нем не покатаемся, по крайней мере, в этой ходке», – сказал Лист. «Так куда мы идем?» «В темную долину», – задумчиво ответил Лист. «О, к свободе на огонек заскочим», – обрадовался Скворец. «Скорее всего, нет», – Лист посмотрел на ПДА. «Какие там еще точки?» «Больше никаких», – сказал Лист. «Но Рублев сказал, что аномалия не одна. Разберемся. А где остальные?» «Кирпич в комнате с тем навороченным оружием с утра торчит. Ремень спит вроде. Студент с учеными со вчерашнего дня расстаться не может». «Понятно. Где Рублев?» «Где-то там», — сказал Скворец, указывая на бункер. «В своем кабинете, наверное». Скворец остался возиться с техникой, Лист вернулся в бункер. Сталкеру не пришлось искать, так как Рублев сам его нашел. Выходя из кабинета, профессор наткнулся на проходящего мимо Листа. «Вам не положено вольно разгуливать по комплексу», — сказал он поучающим тоном. «Больше не буду. Профессор, вы скинули на ПДА только одну точку. Как же остальные? Вы будете узнавать о дальнейших действиях после того, как справитесь с предыдущей частью плана. Дошли до первой аномалии, узнали, где следующая. Понятно? Хотя, возможно, аномалия всего одна, поэтому вам не придется искать другие», — сказал Рублев. «И последнее. Нам бы снаряжение получше». Лис посмотрел профессору в глаза. «Да, я согласен. В дырявых комбинезонах по зоне не побегаешь. Я выдам вам комбинезоны Сева и какое пожелаете оружие», — ответил профессор. «Мы уходим через час. Пусть подготовят комбинезоны». «Хорошо. Вам их выдаст Сергеев. Попрошу вас вернуться с этого задания живыми, чтобы лично все рассказать и принести мне данные. Еще было бы неплохо вытащить из аномалии несколько человек. Не считайте это просьбой. Вы в группе главный, я это заметил. Тот второй не может претендовать на ваше место. Да и ногу мы ему сделали только потому, чтобы вам помочь. Для лаборатории с ее финансированием это мелочи. А как же студент? Он отмычка, как вы их сами называете». Рублев улыбнулся, и эта улыбка задела Листа до глубины души. «Значит, мы, сталкеры, для вас пушечное мясо?» – спросил Лист. «Ну зачем же так категорически? Просто у нас ученых свое мнение о людях, которые бродят по зоне. Мне нужны эти данные, и вы мне их принесете». «А если нет?» – Лист поймал Рублева на том, что тот его сверлит взглядом. «На этот случай у меня есть план, как с вами поступить». «Зона большая», – сказал неоднозначно Лист. «Что конкретно мы ищем? Я думаю, не только аномалию. Вы все поймете. Наш разговор должен остаться между нами». Рублев улыбнулся краем рта и пошел дальше по коридору. Лист проследил за ним задумчивым взглядом. «Посмотрим, кто кого». Лист направился к кирпичу. Он зашел в оружейную, как сам для себя окрестил эту комнату и увидел кирпича, который, как в музей, ходил от одного экспоната к другому. «Присмотрел себе что-нибудь?» Лист остановился возле образца экзоскелета. «Мне ПКМ-10И очень понравился, только он тяжелый», — сказал кирпич. «Игрушка не детская, а ты парень крепкий, он тебе подойдет. Возьми, не пожалеешь. Тем более, что по сравнению с обычным ПКМ у 10И магазин больше, да и бьет он точнее». «А ты что себе выбрал?» «Я? ОЦ-16 «Гроза». Отличное оружие. У меня была 14-я. После нее любое оружие кажется не таким, как следует. У 16-й больше электроники. Полагаться на нее не стоит. Но все-таки это гроза, а она лучшее оружие». «Погоди, нам что, можно будет взять это с собой?» — с надеждой спросил кирпич. «Да, я с профессором договорился». На мгновение Лис задумался. «Сходи к Сергееву, он выдаст комбезы. Потом иди наверх, к остальным». Лист вышел. Направляясь к Скворцу, сталкер думал об условиях Рублева. Не мог Лист так поступить, но пока лучше сохранить это в тайне. Просто нужно будет лучше прикрывать спину остальных. Но знает ли студент, что для ученых он совершенно ничего не значит? Сколько лет ученые были для сталкеров друзьями, а тут? Думать об этом Листу не хотелось. Время поджимало. Еще нужно было разработать маршрут в Темную долину. Лист вышел из бункера и зажмурился от яркого света. Когда глаза привыкли к нему, Лист увидел, что Скворец по-прежнему копается в БТР. «Как успехи? Радиатор починить нельзя». «Значит, больше не кататься нам по зоне?» «Не подкалывай», — расстроился Скворец. «Иди, разбуди ремня. Выберите себе оружие». Лист оперся на крыло БТР и задумался. Скворец вытел руки тряпкой и пошел в бункер. Вся эта миссия начинала напоминать Листу кошмарный сон, только он понимал, что проснуться в любой момент он не сможет. Кирпич сиял, как новая копейка, держа в руках ПКМ-10И. Сталкеры облачились в новые комбинезоны Сева. Ремень никак не мог справиться с полученным оружием. Его ЛР-400, усовершенствованная модификация 300-ки, была неудобной для сталкера. Лист сказал, что это может ему дорого стоить, но ремень его не слушал. Студент взял себе Энфильд. Скворец, как и Лист, выбрал Грозу. Надев на голову шлем, который шел в комплекте с костюмом, Лист поднял забрало. «Пройдем через Янтарь и выйдем обратно к свалке, а оттуда к Темной долине». Янтарь – серое место, как и все в зоне. Ничто так не ценится на Янтаре, как разум. Многие сталкеры пренебрегали этим и погибли. Ученые выбрали себе опасное место, для сталкеров гиблое. Немногим удается пройти эту территорию без потерь в группе. За пределами лагеря ученых каждый сталкер становится потенциальной добычей для местных хищников. К примеру, снорков, опаснейших мутантов зоны после химер, конечно. С химерой ничто не сравнится. Кирпич вдруг подумал, а жив ли слепой? Или его уже давно нет? Может, эта вылазка пустая трата времени и сил? Но не кирпичу решать, что делать группе, тем более, что ученые платили неплохие деньги. Когда группа полностью собралась, Лис повел ее в сторону свалки. Конечно же, другим путем. С янтаря на свалку было два относительно спокойных перехода. Лис повел сталкеров по второму пути. Когда лагерь остался далеко позади, Лис остановился и прислушался. «Слышите?» – спросил он. «Там что-то есть», – ремень указывал на небольшие постройки возле глубокого рва. «Это что-то с норки», – сказал скворец, и студента передернуло. «Не боись, не один идешь. Мы тебя, если что, прикроем». «Тихо!» – прикрикнул Лис на товарища, и тот замолчал. Звук приближался, и сталкеры поняли, что это действительно были снорки. Они рычали друг на друга и стремительно приближались. Из-за угла покосившегося дома, принюхиваясь, выпрыгнул один из них. Он заметил группу, мгновенно ударил кулаками о землю и прыгнул на Листа. Лист выстрелил, и мертвый снок упал к ног сталкера. Рычание послышалось еще ближе. Снорки нервничали и спешили к сталкерам. Из того места, откуда вылез первый, показалась целая стая. «Быстро отступаем!» — крикнул Лист, и сталкеры побежали в сторону свалки. Снорки прыгали за ними, пытаясь догнать. Кирпич открыл огонь из пулемета. Двое снорков упали, скошенные огнем из ствола кирпича. Он с довольным видом посмотрел на пулемет. Наверное, в этот момент он подумал, что это именно его оружие. Вспомнились слова слепого о том, что кирпичу нужен пулемет, а не охотничье ружье. Снорки настигали. Скворец добежал до небольшого бетонного забора и стал прикрывать группу. Вскоре к нему присоединился Лист, а еще через мгновение в укрытии, найденное скворцом, валился студент, белый как стена. «Неужели после того случая ты стал снорков бояться?» – спросил скворец. Студент ничего не ответил. Яростно отстреливаясь от снорков, по пересеченной местности бежали кирпич и ремень. Буквально в шаге от них прыгали трое снорков. Один бросился на кирпича, другой на ремня. Лист, прицелившись, снял первого снорка. Второго взял на себя скворец, но выстрелить не успел. Снорк обрушился на голову ремня. Резко развернувшись, кирпич покончил с третьим снорком и бросился на помощь ремню, которого снорк подмял под себя. Издали стрелять было опасно. Кирпич подбежал ближе и выстрелил снорку в затылок. Мертвое тело снорка упало на ремня, который был без сознания. «Его бы к ученым отнести», — предложил Лист, глядя на кровавленного сталкера. «Не нравится мне, как рейд начался». Лист покачал головой и посмотрел на скворца.